Любой, кто слушает о дивных деяниях, которые Верховный Господь вершит, воплощаясь в этом мире, непременно попадает на одну из высших планет или вернется домой к Богу. Текст 31. Криямане карма динам дайви питрим хамануше ятра ятрану киртьета таттешам сукритам виду. Перевод. Если во время какого-либо обряда, будь то обряд, совершаемый для удовлетворения полубогов, или обряд, проводимый в честь предков, обитающих на Питрилоке, или любое торжество, наподобие свадьбы, звучат рассказы о деяниях Вамана Девы, такой обряд следует считать в высшей степени благотворным. Комментарии в Божественной милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Есть три типа обрядов. Одни проводятся, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога или полубогам. Другие, чтобы отметить такие события, как свадьба или день рождения. А третий, например, обряд Шрадха, чтобы удовлетворить предков. Совершая эти обряды, люди тратят очень много денег. Но данный стих рекомендует во время любых обрядов воспевать удивительные деяния Ваманы Девы. Тогда обряд наверняка принесет благие плоды и пройдет безукоризненно. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 23 главе 8 песни Гран Шримад Бхагаватам, которая называется «Полубоги вновь обретают власть над райскими планетами». Любой, кто слушает о дивных деяниях, которые Верховный Господь вершит, воплощаясь в этом мире, непременно попадает на одну из высших планет или вернется домой к Богу. Если во время какого-либо обряда, будь то обряд, совершаемый для удовлетворения полубогов, или обряд, проводимый в честь предков, обитающих на Питрилоке, или любое торжество, подобное свадьбе, звучат рассказы о деяниях Ваманы Девы, такой обряд следует считать в высшей степени благотворным. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам гена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяща крипасинкубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари. Нама ом вишну падая кришна приштая бутале шримати бхакти виданта свами ити намине намасте сарасвати деви гауравани прачарине нирвишеша шуньявади пашчатья дешитарине. Итак, мы с вами говорили уже, обсуждали эту тему, вопрос власти. Если вы помните, мы говорили об этих аспектах. Тот, кто управляет собой, управляет всем миром. Тот, кто властвует над своими чувствами, может властвовать над чувствами других. Так же, как мы говорили с вами. Тот, кто говорит правду, может всегда различать ложь. Тот, кто щедр, может всегда различать жадность. И так далее, и так далее, и так далее. То есть любое видение достигается только через самореализацию. И говорится, что никогда никто в прошлом, никто в настоящем, никто в будущем не совершенен до тех пор, пока он не совершает какой-то вид деятельности, связанный с собственным осознанием. И поэтому мы здесь, в этом процессе, находимся. И иногда мы не совсем правильно воспринимаем то, что происходит с нами, и иногда не совсем правильно действуем, По причине чего? Что мы не очень хорошо понимаем, что эта деятельность должна быть пропущена через наши чувства, через наш собственный опыт. Что это означает? Вот мы на последней лекции, когда это позавчера было, 1 числа, я говорил, что не обязательно иметь какой-то опыт сейчас. Важно проанализировать тот опыт, который вы уже имеете. И люди говорят, а как же, вот что, неужели только через свой опыт надо учиться? Да, вы можете научиться через свой опыт, но через прошлый опыт. Вы можете учиться и видеть через свой прошлый опыт. Когда прошлое хорошо проанализировано, оно может не повториться. Но когда прошлое не проанализировано, вы будете на него натыкаться постоянно. Прошлое – это невежество. Будущее – это что? Страсть. А настоящее – это благость. Таким образом, если вы не проанализировали свое прошлое, что вас ждет в будущем? Прошлое. Вот почему люди говорят, я хотел как лучше, а получилось как что? Как всегда. Что это означает, что не проанализировано что? Прошлое. Не было никакого анализа прошлого, и поэтому в настоящем человек делает точно так же, как он делал в прошлом. И поэтому в будущем его ждет какой результат? Тот же самый. А какой результат тот же самый? Вот мы все с вами в каком-то определенном положении находимся. Вы и я. Если мы будем действовать как в прошлом, а что значит как в прошлом? Не само действие совершается, движение руками или ногами. А вы помните, все действие совершается где? В уме. В уме. В уме мы ставим какие-то цели, планы, задачи. Вы помните, да? То есть биджа карма. Сначала возникают желания. И мы можем не проанализировать, что у нас за желания, чем они продиктованы. Завистью, допустим, или жадностью, или похотью эти желания, или эти желания продиктованы влиянием каким-то. Мы можем не проанализировать это, но шастры говорят, что это и есть реализация, это и есть человек продвинутый. В первую очередь, когда у него возникает какое-то желание, он тут же подвергает это анализу на основе того, что он знает. Допустим, он знает науку о панчи-клеше. Панчи-клеше. Что такое панчи-клеше? Клеше означает причина. Причина. Что значит причина? Причина, по которой, которая вызовет какой-то определенный вид действия. Причина. Она побудит что-то. Это действие принесет что? Плоды. В результате которых мы будем либо страдать, либо наслаждаться. Как здесь говорится, что живое существо попадет либо на высшие планетарные системы, либо отправится назад к Богу. Удивительно. Если оно будет действовать каким-то образом, то оно обязательно попадет либо на высшие планетарные системы, либо отправится назад к Богу. Кто это анализирует? Никто не анализирует. Сколько дней рождения вы справили? Даже здесь, находясь в Харе Кришна. Сотни, да? Ну или там кто-то 10, кто-то 15, кто-то там 3, 4. Когда вы день рождения свой справляли, чтобы полностью какую-то историю, допустим, Вамани Деви, Анарасимха Деви прочитать, историю какую-то прочитать из шастр, где прямо говорится, тот, кто повторяет эту историю или слушает ее, или произносит, несомненно получает благо. Особенно в один из трех благоприятных моментов жизни. День рождения, отправление пинды предкам и совершая жертвоприношение. Хоть кто, поднимите руку, хоть один это сделал на свой день рождения? Ни один не сделал. А я сделал. Все до одного разы. Вот я 14 лет здесь, я 14 лет все это знал. Я знал это до того, как сюда пришел. Что любой какой-то день, он обязательно должен быть связан с этим. Если вы его не связали, это бессмысленный день. Он принесет вам что? То, что принес в прошлом. А что же он принес в прошлом? Низшую жизнь. Низшую жизнь. Почему же вы ничего этого не делаете? Почему детей зачинают люди, продолжают зачинать детей? Я вот здесь вот знаю вас, вы зачинаете детей. Никто из вас Гарбхатхана Самскару не провел. Никто не подошел, не проконсультировался. Ни один. И вы нарожали Варна Санкару. Вы думаете, ой, у меня шнур, я брахман. Вы сами-то не брахманы и никакие не зашнурованы. Потому что говорится о том, что вы поняли значение очистительных обрядов. Как минимум вы очень хорошо осознаете, что без очищения никакой вид деятельности не будет иметь последствий хороших. Вы просто похотливо залезаете на своих жен. Ваши жены не преданные, вы не повторяете, они не повторяют никакой медитации. Вы просто и это видно по вашим детям. Много детей родилось вот прямо на моих глазах здесь, вот, в Иркутске, в Красноярске, там, в Улан-Удэ. И это все какие-то брахманичные люди там их зачинали, все остальное. Но я вижу, что это Гарбхатхана, это Варна Санкара. Не было Гарбхатхана Самскары. Это Варна Санкара. Почему так получилось? Почему вы сидите, друг другу тут что-то наставляете, вот ты лезешь там с какими-то всякими... Но вы ничего не знаете вообще. Вы ничего не смогли понять даже в собственной жизни. И вы пытаетесь чем-то управлять. И здесь говорится, как вы можете управлять этим? Как вы думаете, почему я управляю? Почему люди, видя меня, сразу у них по-другому все? Кто-то боится, кто-то сразу, наоборот, под защитой. То есть реакция мгновенная на меня у людей. Почему? Как вы думаете? Почему? Как ты думаешь? А откуда сила-то исходит? Я применяю все это в собственной жизни. И с каждым разом я становлюсь все сильнее и сильнее. Поскольку я могу управлять своими этими всевозможными вещами, то я, несомненно, оказываю очень сильное влияние на окружающих. Чем сильнее я оказываю влияние на свою жизнь, тем сильнее оказывается влияние на жизнь других живых существ. Как человек, который говорит, не ешь сахар. И что произошло? Что произошло? Человек перестал. Почему? Может быть, он дико на него наехал? Он в первую очередь дико наехал на кого? На себя. Дико на себя наехал человек. И поэтому он кому-то что-то говорит, и это бух, как гвоздь в голову вбивается. Люди слушают лекции и говорят, вы просто там все утверждаете. Там нету никаких компромиссов, нету ничего. Там просто есть четкое утверждение. Вот так, вот так, вот так. И ты думаешь, если я сейчас даже засомневаюсь, то я какой-то идиот, значит. Слушая вашу лекцию, все время такое ощущение. Даже сомнение, то есть, что вы так говорите, что даже если человек просто слушает, даже у него свобода выбора, что если он сомневается, то он, значит, дефективный какой-то. Человек даже сам себе просто это слушая, не позволяет сомневаться уже в том, что он слышит. Почему так происходит? Потому что это пропущено. Пропущено изнутри. Вы пытаетесь стать авторитетами, там, ходите на санкиртану, контролируете там санкиртану. Но что такое санкиртана? Это мотивация. Это не просто действие продажи книг. Это мотивация. Ради очищения, ради спасения других живых существ, из чувства сострадания, а не из того чувства, которое мы тут обсуждали в прошлый раз, чувство отвращения. Нет. Из чувства сострадания. И третий мотив – это для удовлетворения гуру. Это делается. И все эти три мотивации, какую бы вы ни взяли, вас возвышают. Какой смысл 200 маха распространить, а мотивация была неправильная? А? И здесь гирлянду получить, что-то хапнуть, глаза закатить, сейчас пойти там думать, что у меня теперь привилегии какие-то. Но какая разница? Вы не поняли, где, на каком уровне действие должно совершиться? На каком уровне действие должно совершиться? Конечно, в уме. Ум должен быть зафиксирован на чем? На очищении. Ум должен зафиксирован быть на сострадании. Ум должен быть зафиксирован на том, чтобы человек доставил радость духовному учителю. На чем фиксируется ум, когда это делают? Доказать, что я там не хуже других. Сломать свои чувства. Все равно я это сделаю, потому что это благоприятно. И так далее. И ум, он имеет несколько аспектов. Вы знаете, вот даже просто говорить, я не буду говорить, что он там 40-дорожечный, 50-дорожечный, у него просто два полушария. Одно думает вот так, а другое думает по-другому. Противоположно. И каким вы пользуетесь? Потому что одно может думать, давай просто вот всем докажем, что мы крутые. А второе полушарие, более слабее, оно говорит, ну давай хотя бы это сделаем под видом того, что мы гуру хотим удовлетворить. И тот говорит, ну ладно, давай. Но на самом деле мы хотим просто всем показать, какие мы крутые. Как вот, знаете, это кольцо, видели это, там, голый? Так говорил, это у него шиза. И человек так может мотивировать, он может не понимать, что он пребывает в чем? В двойственности. В двойственности. Когда мы говорим, этот мир двойственен, мы что имеем в виду? Вот там двойственен? Или где? Где он двойственен-то? Где добро и зло, радость, горе, а? Счастье, несчастье, слава, бесчестие? Ну где? Там и снаружи? Кто реагирует-то так на все? Мы. Мы. И когда там уравновешивается все, мы прекращаем так реагировать. Потому что этот мир даже не двойственный, он тройственный. 4, 50, 60, 4... Сколько там? 8 400 000 форм жизни. Это только форм, всякие виды, подвиды, уй. И все это разное. Все это различие такое какое-то. Вы вообще запутаетесь. Какой же двойственный? 8 400 000 форм. Вот вам двойственный. Но все равно он будет состоять из двух этих позиций. Из двух позиций. Как инь-янь нарисован. И так человек может не понять, где инь-янь-то. Оно где-то вот тут на руке себе татуировку делает, там на груди, на кимоно, там у них там герб какой-то висит, на лбу могут сделать, что угодно. Но это же инь-янь-то, это внутри нас. Это внутри нас. Инь и янь. Материальное и духовное. Материальное и духовное. И как нам действовать, мы не можем понять. Что значит духовная жизнь? И каждый приходит и думает, я хожу каждый день на приветствие Божественное, это уже духовно. Но вы глубоко ошибетесь, это не духовно. Это может быть просто мирская религиозность, через которую вы проходите, как один из этапов очищения. Мирская религиозность. Может, это просто ритуализм, может, это просто фанатизм. А еще, как правило, всегда, в большей степени, это просто сентименты. Просто сентименты. Человек страдает, у него шиза, все такое, пятое, десятое. И он здесь, так сказать, крутится, ему хочется сюда ходить. Он психолог, психологическая поддержка ему нужна. Здесь какие-то более сильные люди. Он потом и других поддерживает психологически и так далее. Потому что стрессы очень большие. Вы видите, преданные плачут, с ними разговариваешь, они слезы начинают. Они ненормальные, чисто даже психически. Очень много людей, одни раздражены, другие все время рыдают, что им не скажешь, все по маме там плачут или почему-то еще приходят, такие вопросы задают, просто ну хоть стой, хоть падай. То есть явно указывает, что большая часть людей, психически-то они неуравновешенные люди, то есть им требуется помощь психиатра, многим помощь психолога требуется. И религия, она в себе несет в совокупности два этих аспекта для страдающих живых существ. Потому что священники, как правило, хорошие психологи, но не очень, это вот основная масса, но они не очень хорошие психиатры. Потому что, чтобы быть психиатром, психо значит душа. Они должны быть духовно продвинуты еще. Тогда вы сможете повлиять на психику человека. То есть помочь ему психологически и психически. Психо значит душа. Есть еще такое понятие схизо. Схизофрения, знаете, что такое? Шизофрения называют по-русски. Раздвоение души. Раздвоение, двойная душа становится. Что значит раздвоение? То есть в человеке как бы два аспекта сочетаются. Знаете, да? Слышали, у Вишванатха Чакраварти Такура описывает. Может мне жениться? Нет, наверное, мне надо предаться. Нет, наверное, давайте это. Нет, наверное, то. Может быть, мне сегодня встать? Нет, лучше поспать. Это шизофрения. Если психиатрия, она описывается как шизофрения, то Вишванатха Чакраварти Такур описывает как борьба ума. Когда ум очень ярко двойственность проявляет. И он описывает, что это один из этапов. Один из этапов какого состояния? Аништхита. Новичка в духовной жизни, когда он ведет ожесточенную борьбу с чувствами и умом, ожесточенную борьбу, заставляет себя на санкиртану уходить, много книг распространять, или там картошку чистить, или кому-то подчиняться, потому что все это происходит в борьбе с умом и чувствами, в борьбе, в яростной борьбе. И он там говорит, зачастую он проигрывает, очень редко выигрывает, зачастую он проигрывает. В чем проигрыш? Что такой вид деятельности, когда он себя заставляет и вынуждает, постепенно развивает чувство, как мы там называли, какое ты говорил? К мясу-то. Отвращение. И мы с вами говорили, точно так же здесь, постепенно возникает чувство отвращения. К авторитетам, к каким-то книжкам, к этой деятельности. Человеку что? Потому что проходит материальное, это материальное решение проблем. Голод, насыщение, пресыщение и естественное, что? Отвращение. Вот как к мясу. Почему, вот думаете, вот я спросил, допустим, Бакту одного, я говорю, вот ты когда мясо это вот видишь на рынке, что ты чувствуешь? И что он мне сказал? Вот кто свидетелем был? Что он сказал? Отвращение. Как вы думаете, отвращение это результат чего? Очищение? Конечно, результат пресыщения, отвращения возникло. То есть любое отвращение или голод вызваны материальным восприятием того или иного объекта. Вот как, допустим, я тут же пример привел лекции одного человека, который в Ангарске прочитал Бакта лекцию, семинар по женщинам. И что он выразил? Вот если бы мы с тобой выразили к мясу это, что бы мы выразили к мясу? Отвращение, да? То он целый семинар, просто на основе священных писаний, моих семинаров, он прям на меня там ссылался, как говорит Лакшми Нараяна, как говорит товарищ Сталин, как говорит товарищ Ленин, там, как говорит Рупа, как говорит там Санатана. И он выказал полностью свое что? Отвращение. Чем это отвращение было вызвано? Голодом. У одних есть отвращение, которое вызвано пресыщением, а у других есть вызванное чем? Голодом. Почему говорят, сытый голодного не уразумеет? Вот помните, голодный, как говорит, жуй ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Это что, любовь? Или сострадание какое-то к рябчикам, к ананасам? Это ненависть голодного человека. Это ненависть голодающего. Падла, блин, у него столько денег, чтоб ты захлебнулся своими деньгами, блин. Чтоб ты сгорел в своем коттедже, блин. Чтобы ты... Ух, вообще, чтобы вы все тут... Откуда у человека такое возникает? Из-за голода, из-за неудачи. И поэтому такое отвращение к неудачникам, вернее, к удачливым людям... Это не сострадание. И преданные такого уровня выходят туда на улицу, собирают пожертвования, и они говорят, что мы что делаем-то ходим? Ну что мы делаем-то? Сострадаем. Когда мы видим богатых, мы сострадаем. Когда мы видим мясо, мы сострадаем. Нет. Все это продиктовано чем? Материальными вот этими сентиментами, чувствами. Чувствами. Вы что думаете, вот что, допустим, кто-то сейчас, вот мы говорим, вот он 200 там маха распространил, или там 100 маха. Чем это продиктовано было? Вот чем? Вот спросите их. Они говорят, как чем? Шрила Прабхупада, блин. Они сами этих книг не читали. Вы поговорите с ними, вы сразу поймете, этот человек не понимает многих вещей, поэтому он не может сострадать. В лучшем случае он не хотел бы вернуться к прошлой жизни. Это сострадание к кому? Вау! Удивительно. Это сострадание к себе или это страх? Жалость и страх, вызванный тем, что если, не дай бог, я сейчас не буду этого делать, то я чувствую, меня сорвет планку и пойду, и я наткнусь на свое будущее. Настоящее? О! А какое там у них прошлое, у этих великих санкиртанщиков? А? Интересно. Если взять сейчас пофамильно их всех и посмотреть, какое же у них там прошлое? А? Какое? Нарисовать на доске? Нарисовать? И каждый это понимает. Нет, не хочу я такого. Итак, это вызвано страхом. Борьба вызвана страхом. С чем же человек борется? С чем он борется? Конечно. Это называется страдальцы. Пхая. Страдальцы. Пхая. И они говорят, ой, мы так понимаем этих там наркоманов, алкоголиков. Мы так их понимаем. Вот прямо так понимаем. Но понимать и сострадать – это разные вещи. Это разные вещи. Вы можете попасть под волну дистрибьюторства, чего угодно. Потому что есть поощрение. 200, 300. А вы можете все это делать, чтобы никто не знал, и делать больше? Сострадание, оно не продиктовано результатами на бумажке, понимаете, да? Оно не продиктовано гирляндами или ничем. Это сострадание, это в сердце у человека такое. Он не думает, сколько ему там дадут за это, будут ему тут аплодировать или нет. Сострадание никогда не связано с таким аспектом награды. Никогда. Это как мать, когда ребенку, она что думаете, гирлянду получает или пишет там где-то отчет GBC, типа, я ребенку столько раз вытерла задницу, вот столько раз ему, так сказать, поцеловала его в зад, вот столько раз я ему сварила, вот столько выстирала, было выстирано 1000 раз носки, 50 раз трусы, там 60 раз я его целовала, пела ему колыбельную. Вы можете себе представить такое? Дурдом, да это просто такого не бывает. Это обычно в детском доме какая-нибудь нянечка. Она там часы, трудокойка там у них там туда-сюда, и она там пишет. Вот там 30 детям, так сказать, 30 детей сажу каждый день на горшок, и ровно 8 их срываю с горшка. И плевать там, что они на полдороги, или там сделали, они не сделали. По режиму. Какать! Не какать! Спать! Вставай! Психологическую помощь оказывают. Вы знаете, кем я работаю? Психологическую помощь. Работа и помощь – это разные вещи тоже. Если вы из помощи сделали работу, это уже не помощь. Понимаете, да? Если вы из этого сделали работу, и Прабхупада пишет, профессиональные чтецы Шримад Бхагаватам, бойтесь их! Бойтесь любого профессионала в духовной жизни, в религии. Профессиональный священник, профессиональный киртанщик. И он говорит, они дадут такую лекцию, которую вы не слышали. Потому что это их профессия. И они спецы. Они вам споют такой киртан, что ну вы просто подумайте, там все эти певцы отдыхают. Борька Моисеев отдыхает. Как они споют. Хороша его вот это вот. Они дадут все, они профессионалы, профессиональные сострадальщики. На полставки, на четверть ставки. Вы не можете из этого сделать работу. Поэтому люди говорят, мы служим. И как? Да, служит, как в армии человек служит. Ему дают 3 рубля, вот он служит. Он служит на 300, а получает 3 рубля. И если даже ему не дадут 3 рубля, он все равно будет это делать. Это служба. Люди служат, и когда у людей возникает сострадание, они совершают служение обществу, людям. И за это служение они не требуют награды, медали или что. Потому что для них награды являются сами спасенные. Улавливаете, да? Они видят, что кто-то перестал квасить, кто-то слез с иглы, кто-то... Их не интересует, какой результат там на доске будет висеть. Потому что за этими результатами порой нету ни одной спасенной души. Потому что приходит какой-то человек, это 10 лет книги лежат на полках, потому что людей загрузили, зашахтили, обманули. И так эти книги валяются на помойках, на полках стоят по 10, по 15 лет. Что с тех времен, когда там большие санкиртаны были у многих людей. И потом они попадают на какого-то сострадательного человека и начинают их читать. И то, потому что он дает им толчок, что это перед ними. Потому что так вот просто человек не может понять даже, что это такое. Ему нужна какая-то основа. А основу может дать только тот, кто сострадает. Понимаете, да? Только тот, кто сострадает, может раскрыть это. Потому что тот, кто не сострадает, он не в состоянии это раскрыть. Вы не почувствуете, что вам это надо. Что это вот что-то вам вот необходимо. Вот у вас там, допустим, денег нету, и вы открываете, и тут история Шри Виманадевы, Ваманадевы. При чем здесь это? Вот как простой человек поймет, что история Ваманадевы с его, вот, допустим, пенсией связана? А? С его геморроем, с его язвой. Как связана история Ваманадевы? Что эти 200 книг раздали, и там все это сказано, что ли? Кто-то сказал об этом? Нет. Они пошли распространять книги. Что они делали? Они сражаются с собой. Они сражаются с собой. Они не сражаются ни с Майей, нигде. Они сражаются со своими гадостями. Мне это знакомо. Я же очень много лет занимался санкиртой. И всегда впереди был. Вы что думаете? На санкирте не был первым? Я был самым первым. Это я про других рассказываю. Про себя нет. Я знаю, что такое. Много книг, призы, титулы там все эти. Марафоны. Вы же знаете меня, если я что-то берусь, я стану лучшим в этом. Но вы должны были точно знать, что вы что делаете. Не делаете это для этого, чтобы стать лучше или первым быть. Или кому-то что-то доказать. Потому что все это продиктовано какой гуной? Страсти. Плоды такой гуны жалкие, ничтожные и не приносят никакого отречения. Что значит не приносит отречения? Вот мы говорили, биджа карма. Желание. Вы не можете отречься от этих желаний, которые у вас в сердце. Вот у тебя сейчас какое желание? Вот ты мне вчера говорил. Вот видишь, ты сможешь от него отречься? Ты уже говоришь, нет, я... А что ты сделал для того, чтобы от него отречься? Что ты сделал, чтобы отречься от этого желания? Ты уверен, что оно правильное? Вот проанализировав клеши, там, проанализировав карму, проанализировав гуны, время, душа, сверхдуша. Самбанда гьяну ты применил? Ты способен, у тебя есть такая квалификация? Нету. Поэтому ты там сидишь, не здесь. Я тебя слушать не буду. Потому что ты сидишь там. И ты, даже если сюда сядешь, ты будешь рассказывать людям свою неквалифицированность. Яд. А какие-то люди будут думать, ой, как здорово, он как здорово он чешет. Потому что самое важное, это что вы учитесь анализировать свои собственные поступки через призму самбанда гьяны. Самбанда гьяны. Самбанда гьяна только переходит в абхидею. А абхидея, только абхидея, основанная на самбанда гьяне, приводит к прайоджане. Это наука, это не какой-то бред собачий. Или что вы здесь сидите и там с тетрадками ходили на лекции, там аджасви или там что-то. Это что такое лицемерие? Цирк устроили. Один циркач дал цирк другим циркачам. Когда везде в шастрах говорится, только самбанда гьяна может привести к чему? К абхидее. Средства только могут войти в действие. А это действие научное, только оно на этих научных средствах, то есть вот это средствами этими мы переходим к действию, и это действие именно в этих средствах приводит к чему? К результату, описанному здесь. Что ты сделал? Я хочу к маме, я хочу туда, я хочу сюда. И вы потом при этом лысину делаете, кантимал, и ходите, людей спасаете. От чего? Вы от чего их спасаете? Скажи. Ты сам-то спасся? Таким образом, я говорю, это торговцы. Даже не сомневайтесь, это торговцы книгами. Это не распространители ничего. Это торговцы. Потому что эти люди, они сами не спасены, они не понимают то, что они раздают. Они просто это раздают, как таблетки, дистрибьюторы. Но распространители книг или монахи, или преданные, это совершенно другое настроение. Это люди, которые знают, что там написано. Они осознают, как это важно. И они эту книгу несут человеку, как спасательный круг утопающему. Вот прямо тонет человек, вы бросаете круг. Они бросают круг людям. Они не просто книжки какие-то, сколько тут прокричат, чтобы для самоутверждения или внутренне подумать, вот я какой, я вот столько книг распространил, пусть все знают, какой я преданный. Попробуйте, вот я сейчас говорю, да, я знаю, что многие из вас могут снизить санкиртану из-за этого. Вы начнете сострадать таким образом. А попробуйте делать то же самое, и чтобы никто не знал об этом. Или делать это просто как долг. Попробуйте. И никто вам здесь не будет аплодировать, не на вас гирлянды вешать. Никто не будет ваши результаты вывешивать. Эти результаты поделят между всеми и раз отправят. Между всеми слабыми преданными поделят и отправят. Вот сейчас-то я никто. Вот скажите, где там Чайтанья, вон Камала сидит, Манджария, не знаю, Веденитхи знал. Я 10 лет распространял книги и все до одной книги распределял по преданным. Для чего? Это не было ложным отречением. Я просто считал, что это некрасиво с моей точки зрения. Я же, блин, сострадаю людям, мне зачем эти результаты? Ну пусть это вдохновляет тех, кто хочет, чтобы у него больше книг было, чтобы его девушки любили там или что-то еще. И я распространял. Очень много книг. Очень много. До сих пор мой вид деятельности, я вот здесь сейчас сижу, а какие-то люди слушают лекции и покупают книги. Понимаете, да? Чьи лекции слушают? Мои. Какие-то мои там культуру слушают, там слушают зависть и так далее, и так далее. И там везде ссылки на книги. И они... То есть я вот сижу, а санкиртана продолжается. И люди добровольно идут, берут книги с желанием их читать и уже имея понимание, о чем они говорят, они просто так вот получат в руки их. Вот вы когда-нибудь по наркоманским точкам ездили, я вот позавчера объяснял. Вот вы ходите там, колпачки одеваете, идете на санкиртану. Так ведь, да? А кто-нибудь из вас в сердце когда-нибудь чувствовал, что надо пройтись по наркоманским точкам и раздать им какие-нибудь шарики там? Просто так. И они возьмут на халяву им что там, что-то пожрать, попить. Если вы понимаете, что вы сострадательная личность, что это просад. А? Вы хоть раз, блин, задумывались, я 5 лет битых просил людей ездить в тюрьмы, в зоны. Никто не понимал. А зачем туда ездить? А куда? Зачем? И эти люди, директора футфулайфов, директора там того, кто-то там концерты построит, как там вот эти будут себя чувствовать. А вы представляете, как себя чувствуют те люди, которые сидят? А? Можете представить? У вас к ним чувство так же, как к мясу. К наркоманам, как к мясу, к проституткам, как к мясу, ко всему, как к мясу. Для меня очень важно это. Я никогда это не афиширую. Потому что если есть это в моем сердце, я же не для афиши это делаю, не для того, чтобы привлечь к себе внимание. Я думаю, блин, а если бы я там оказался вот так вот? Я бы думал, какой-то пацан бы нашелся, который, блин, вот такой рукой, не который для бумажки бы это сделал, для отчета, а пришел и подумал, на, братила, блин, схавай. И даже бы не стал мне говорить, не колись там или что-то. Он сказал, на, схавай, на, поешь, земляк, давай, не потей. Ударил бы меня по плечу, дал бы мне какой-то там пряник. Я бы захавал, даже не знаю, что это такое. В шастрах говорится, что раздача еды в век Кали сравнивается с раздачей золотых монет. А раздача просада не сравним с тем. Потому что если вы дали человеку просад, через 700 жизней он отправится назад к Богу 100%. Даже если вы ему не будете ничего говорить, просто дадите ему просад, он через 700 жизней отправится назад к Богу. А за 10 тысяч лет, которые отведено, 700 жизней элементарно прожить. То есть он уже махавадханью получает. Почему вы не обладаете таким сознанием? Почему ты сейчас, вот гад такой, говоришь мне, что ты к маме хочешь? А? И ты думаешь, что ты служил здесь, что-то делал. Ты за бабами бегал и всякой ерундой занимался. И твое сердце никогда не испытало никому никакого сострадания. Вы сидели 200 книг, 300, 1000 книг. А как вы думаете, Прабхупада что хотел? Какие люди, чтобы здесь воспитывались? А? Какие? Вот такие. Прабхупада хотел, чтобы вот такие люди вышли отсюда. Которым не надо ни бумажки, и гнать их не надо никуда. Они обладают этим знанием, и они глазами знания смотрят на этот мир. Вот они вышли из этого ашрама. И они говорят, елкин дрын, блин, столько людей нуждаются в поддержке. Столько людей нуждаются в этом. Какой-то Борька вот нуждался. Сидел там, всякую ерунду молотил. Вы здесь большая часть вас, я вашей физиономии знаю. И вы здесь. Но этого мало. Вы же должны еще проникнуться. Для чего вы сюда пришли? Ходит все. Мама, мама, как мне с мамой Лакшминарайана? Как мне с женой? Мама там у меня. Как мне с работой? Почему я никогда не думаю об этом? Я думаю, как еще людям, блин, что-то дать? Как еще дать? Как дать еще им? Теперь вот он дает. Потому что я ему сказал, ну-ка отдавай. И он отдает. Потому что я ему сказал, и я уже через него делаю. Через вас что-то делаю. Через того. Сам где-то что-то сделаю. Прабхупада так сделал. Потому что сердце Прабхупады, он говорил, как же так? Мой гуру так сострадал этим людям. Кто бы поехал? Люди формально приезжали для галочки. И никто, а нет, ничего не получилось, все возвращались. Прабхупада так не мог. Как так? Это работает, Прабхупада сказал. Если он так сказал, это работает. И так будет. Наша задача исполнить предсказания своих духовных учителей. Предсказания Господа Чайтаньи и предсказания Нитьянанды. Наше дело воплотить эти предсказания. И тогда все скажут, точно, они святые. Так все устроено. Наше дело сделать так, чтобы их приняли святыми. Вы-то думаете, они сказали, и все само делается? Нет. Нам нужно это сделать. И тогда сердце человека начинает проникаться этим чувством сострадания. Сначала он привлекается кем-то. У него собственного сострадания нету. Но он говорит, факт, я чувствую, этот человек сострадает. Он думает об этих людях. Он думает о тех людях. А вы о чем думаете? Ты о чем думаешь? Да ты о себе даже не думаешь. Ты думаешь только о другом, обо всем. Ты даже о себе не думаешь, потому что если бы ты думал о себе, ты бы думал о других. Потому что делая только другим что-то, мы свою жизнь изменяем. Мы не можем просто делать для себя что-то изменить. Это невозможно. Так закон не работает в природе. Прочитай Бхагавад-гиту. Чтобы что-то сделать себе, надо сделать это другим. Такова связь вещей. Чтобы стать богатым, надо раздавать. Понимаешь, да? А не брать. Чтобы стать умным, что надо сделать? Как это ты вот ничего не знаешь и начнешь обучать, и вдруг сам обучился? Чтобы стать умным, что нужно сделать? Обратиться к умным людям и стать их слугой. Понимаешь? Да? Не умничать надо, бежать и всем рассказывать, какой я умный. А нужно стать нижайшим дураком перед каким-то умным человеком. Тогда это залог того, что ты когда-то умным станешь. Чтобы стать богатым, надо раздавать все. Чтобы стать щедрым, нужно что? Общаться со святым человеком. Тогда вы поймете что-то. А как иначе? О чем вы думаете ходите? Как кому две доски сломать? Как я там какой крутой каратист? Сидят там у этих, блин, в хит-параде, блин, быки здоровые, с синяками на морде ходят. Что, делать нечего, что ли? Делать, что ли, нечего? Вы что, Брюс Ли стали? Или к чему себя готовите? Там, к войне какой-то? Вы и нарветесь на это, к чему вы себя готовите. Нарветесь непременно. Вы вызовете на себя этот огонь. Потому что вы начнете вибрировать в так с тем, к чему вы готовите себя. И вас где-нибудь в подъезде прирежут. Как Брюс Ли кончите. Потому что он был слишком крут и свибрировал, и притянул к себе. А разумный человек, самурай, это не дурак, который вибрирует на то, что врагов на себя вызывать. Он знает этикет. Для чего это нужно? Не для войны. Война для чего? Война для чего нужна была? В Бхагавад-гите война для чего? Снять бремя с земли, мир. Война ради мира была, а не мир ради войны. Бремя с земли снять. А вы там для чего? Что вы делаете? Собираетесь бремя с земли снимать? Великие проповедники бремя снимают с земли. И шастра говорится, в каждом городе и в каждой деревне они ходят. И не кунг-фу они занимаются, а они ходят и очищают каждый город и каждую деревню. Они распространяют там прасад и кришна-катху. Они совершают ягью, вовлекают людей в ягью. Харинама санкиртана яги. И самое главное, они воины. Их в любой момент могут убить, что-то с ними сделать. Но они полагаются на Кришну. И они не руками машут там ничем. Они полагаются на Кришну. Они разумом защищены. Они защищены разумом. Они очень разумны. Как говорится, мастер до того видит. И избегает любой битвы. Потому что любая битва признаки чего? А? Гуны страсти. Любая битва признаки гуны страсти. Но любой, кто может битву упредить до того, как она началась, это признаки гуны благости. И везде говорится, нужно подняться до гуны добродетели, а не догоны страсти. То того. А если уж вы действуете, то действуете это исключительно для защиты принципов религии. Вы не просто здесь сидите и барахло какое-то охраняете. Храмовое барахло. Нет, вы защищаете принцип религии. Этот храм только тогда храм, когда он занимается чем? Милосердие отсюда исходит. Чистота, аскетизм, правдивость. Когда здесь цитадель этого всего. И вы защищаете это. Чтобы эта цитадель продолжала работать. Как вы защищаете? Вы что будете? Драться с кем-то или что-то? Вы все ходы. Вы должны понять, как устроено государство. В случае чего, кому звонить. Потому что если вы начнете здесь драться, то вы сами наверняка сядете. Если вы начнете здесь стрелять, это 100% вы сядете. Поэтому нормальный кшатри – это человек, который очень разумен. Если есть охрана, он изучает совершенно не как бить, а как не бить, как не стрелять. Как занять тех, кто должен бить, должен стрелять, должен защищать граждан и так далее. Вся схема на его лице, все в уме его, как здесь защитить все. А это от недостатка мозгов так только происходит. Кшатрия – это человек, который может только дух укреплять физически, для того, чтобы разум лучше работал, а не для того, чтобы калашматить кого-то или в кого-то стрелять. Стрелять вы можете только в одном случае. В каком? Если вашей жизни угрожает смертельная опасность, и вы не являетесь кем? Спровоцировавшим эту смертельную опасность. Только в этом случае вы можете это сделать. Только в этом случае. Если отнимают ваше имущество, если травят вас, поджигают, уводят вашу жену, земли вас лишают, вы можете применять это. Но это не является религиозным принципом. Любой мужик может это сделать, или любая баба, защищая себя, может сражаться. Это вы не навлечете карму. Но посадить вас могут. Карму не навлечете, а посадить вас посадят. Что надо будет еще доказать это все. Таким образом вас посадят 100%. Даже если вы это сделаете. Разумный человек во всех вещах он смотрит, как поступить разумно. Потому что есть уже механизмы. Мы находимся в государстве. Как занять те люди, которые обязаны это делать, как с ними выстроить взаимоотношения, контакты, на какой основе, официальной, юридической, то все. Одна голова хорошая может защитить всех. И тысячи глупых кулаков только спровоцируют, что нас закроют. Понимаете, да? Закроют как реакционную организацию какую-нибудь и так далее. Вот что такое разум и что такое дураки, когда кругом, со шнурами еще. Поэтому во всем нужен разум. Везде человек мыслит, как сделать. Как сделать так, чтобы люди сами делали то, что мы должны сделать. Как? Потому что мы и они связаны между собой. Понимаете, да? Мы связаны все. Как есть руки общества, есть ноги общества, есть живот общества, есть голова общества. И голова должна занять руки. Если вы здесь голова, вон там сколько рук. Вон сколько рук там ходит, ни черта не делают, только хапают, ничего руки не отдают. А не оскудеет рука, не голова, не оскудеет рука дающего. Как вы займете их? Голова, если вы. Миллиарды рук, которые хапают. И надо эти руки занять, чтобы они раздавали. Они друг к другу тут приходить. Давай, Валя, приди там раздавай. Галю еще с собой возьми, ага. Люди должны думать, как отстроить механизм, который бы смог действовать на огромном пространстве. И нигде не будет вывески, что это Харе Кришна там или что-то. Как единый механизм, вся система будет работать. Вся система. Как единый механизм. И это Харе Кришна искон, он себя не отделяет ни от чего. Никто от себя. Это как вот у меня, допустим, я там Лакшми Нараяна Дас или Леонид Максимович Тугутов. Но я не отделяю себя от других людей. Ну и что меня так зовут? А его зовут там Иван Иванович там. И что дальше? И я прошу Ивана Ивановича: Иван Иванович, вот такие-такие вещи творятся в мире, туда-сюда, будь другом, помоги, сделай вот это, вдохновлю его, Иван Иванович уже делает. И при чем здесь вот я, что я искон, а он не искон? Он уже часть этой деятельности становится. И не обязательно ему говорить, что ты искон, это вот твое GBC. Они сейчас тебе бумагу напишут, на лоб тебе приклеят ее, и ты будешь, блин, работать под них. С какой стати? А? С какой стати? Это же система, рассчитанная на мир. А? Кто это себя объявил во главе всего мира? Что это за такая организация? А? Что она монополизировала сознание Кришны, монополизировала сострадание, монополизировала милосердие, монополизировала правдивость, и она сейчас вот только от нее исходит все это. А? Что за такой бред? Что за бред? Она ничего не монополизировала. Она может людям указать, помочь им увидеть это, как-то разжечь это в других, в себе. И за это ничего к себе что? Ничего не хочет, никаких взносов. Ничего не хочет она. Она не должна ничего хотеть, ни земли, ни помещений, ничего. Она должна желать обучать, зажигать людей, зажигать их сердца, чтобы этот пожар, блин, по всему миру распространился. Ничего больше она не должна хотеть. Тогда какой-то, блин, мужик типа меня, он скажет: блин, такая классная шарага здесь у них, пойду туда. Братва какая-нибудь сидит, в натуре они правильно живут, как люди. Они живут как люди настоящие, надо в натуре туда идти. Смотри, братва, как братва поперли туда. Смотри, они вообще, они за босоту. Другой кто-то раз, смотри, они правильно делают все. Они не выставляют там свою религию никакую. Они правда заботятся о людях, обо всех. И у людей тогда представление. Тогда слава Прабхупады, она становится реальной, а не какой-то вот что, у вас тот, а у нас этот. И нас этот вашего того не принимает. У нас так не должно быть. Перспектива всего движения именно в этом. Но для этого же какое-то сознание должно развиваться. Какое-то сердце должно клокотать. Кто-то должен это обдумывать, выстрадать это все. Пропустить через себя. А не ходить здесь каким-то пацанам все время мозги парить и парить, не сделав ничего ни для кого. Только себе купив машину, запустив живот, блин, там что-то кукольный театр какой-то. Что за вы? Я вам еще раз говорю, где ваше сердце? Где ваши мозги? Вы же читаете это все. Вы что думали, Прабхупада такой был, что ли? Нет. И Прабхупада отделил людей только в одном случае. От чего он отделил людей? Чтобы кто-то не стал вот препятствием вот этого, о чем я говорю. Это и есть менталитет Прабхупады. И когда люди стали входить и говорить, что это не так, надо вот так, по-другому, Прабхупада их отрезал. Потому что он хотел, чтобы вот такой менталитет здесь развивался. Чтобы здесь мы так развивались. Понимаете, да? Чтобы мы смогли весь мир занять. А чтобы быть, занять других, нужно быть занятым самому. И не дико бегать там с барабанами везде, врываться. Вам тут не Индия. Вам тут не Индия. В Индии Кази разбил Мриндангу. В Индии, в те времена, Кази разбил Мриндангу и хотел уничтожить всех преданных. Здесь нужна особая стратегия, особая тактика. И преданность, она не снаружи всегда. Где она? Внутри. Прабхупада говорит, food for life и сострадание – это наш козырь. Козырь – это не имеется в виду, что мы на показуху это делаем. А козырь – это означает, что мы бьем любые мотивации гнусные, бьем этим козырем. Любые гнусные мотивации бьем этим козырем в обществе. Что общество не заботится так о других. А мы будем заботиться. У нас есть козырная карта. Против любой другой материальной программы у нас есть козырная карта. У нас есть санкиртана, в которую мы можем вовлекать всех. Не меняя их религии, не меняя их профессии, ничего. Но мы хотим обязательно, чтобы все кантималы одели, все побрили голову и ходили к нам в храм. Потому что мы занимаемся просто обычным индуизмом. Но я не индус. Вот я не индус. Я не занимаюсь индуизмом. Я очень люблю свою родину. Вот какая есть она, вся такая горбатая, но я ее люблю. Как вот мать бы была моя горбатая, как я могу ее не любить? Вот у меня отец азиат. И отнюдь не Сталлоне и не Ален Делон. А я люблю его такой, какой он есть. И очень сильно люблю. Я нахожу в нем то, чего не нахожу нигде, ни в других, ни в чьих отцах и ни в чьих матерях. Также я люблю свою родину. И когда мне кричат, что я какой-то кришнаит, там, какой-то отморозок или какой-то езжай в Индию, меня это задевает. С какой стати я должен ехать в Индию? Я хочу, чтобы здесь было лучше, на моей земле, у меня на родине. Я не хочу никаких реформ, революций. Я хочу, чтобы просто люди начали раскрывать в своем сердце то, что давным-давно никто не касался их сердца. Что эта потребность сердца у всех есть, но ее давным-давно никто не разжигал, не поджигал, не тревожил их сердце. Я, когда у них есть эта потребность, они что-то такое делают неумело, что, в общем-то, не превращается ни в какую деятельность, ни в какую помощь, в сентименты. И не более того. Как же вы можете все это поддержать, если у вас нет такого менталитета? И вы ходите, меня там Шемарани не слушается, меня Вася не слушается. Но слушают того, у кого есть менталитет более высокий, чем у вас. Понимаете, да? Мотивации. И когда вы слушаете, вы говорите, да, мы пойдем за этим человеком. Вот и все. Все так просто. И не надо высокопарных слов, подражать кому-то. Нужно просто служить этому. И тогда ваше собственное сердце, оно начинает так же мыслить. Оно начинает так же видеть, оно начинает так же ощущать, оно начинает точно так же стремиться к этому. И тогда вы уже не будете бояться обратно на иглу вернуться. Зачем бояться? Просто зачем это делать? Тогда не так вы будете себя чувствовать. Так охота залезть на иглу, но если я залезу, потом будет... И вы между охотой и страшно будете все время находиться 10-20 лет, да? Да или нет? Ну что на меня смотришь? Да или нет, Рупака? Ты же между «хочу» и «страшно» живешь. И поэтому, кажется, так строго следует принципам. Это не в этом принцип. Как Прабхупада говорил. Так зачем это надо? И я говорю, зачем это надо? Ты понял, да, что это не надо? Ну? Так нахрен ты это делал? Дурак был. Вот что такое реализация. Что зачем это? Не потому, что это страшно, или потому, что это плохо, или хорошо. Зачем? Вот здесь кто-нибудь из вас есть, кто морковку себе каждое утро в задницу толкает? Ну, я не знаю, зачем. Ну, есть такое, нет? Ты не делаешь это? А что толкаешь? А почему? А я знаю мужиков, они толкают. Так вот именно, зачем? А может, ты боишься толкать? Ты боишься себе что-нибудь толкать? Нет. А что не толкаешь тогда? Это же не страшно. Вот видите, да? Вот это называется реализация. И по поводу алкоголя, наркотиков, секса и так далее, должна прийти эта реализация, а не какая-то отвращение. Или там что-то. Не знаю, хватит, ну да, там руку отлубил, ну да. Нет. Вы будете думать, зачем? Мне не нужно, зачем? Я не живу этим. Я живу чем-то другим. И это должно постепенно прийти. Именно это осознание. Именно такое представление должно прийти в сердце человека. Что не потому, что я пью, потому что духи меня охватят и утащут меня в преисподнюю. И там будут мне морковку тыкать. Вот там-то точно будут тыкать. День и ночь, 16 негритят. Нет. Ну что вы скажете, зачем? А зачем? Что за какой-то... Зачем? И это будет постепенно происходить. И это и должно происходить с вами. А не когда вы там, к маме ходил, ничего не проанализировал, к маме ходил. Здоровый мужик, мне жениться, не жениться, потом раз через месяц, к маме хочу. Ты как, ты же месяц назад жениться хотел. И такое тупое лицо, и при чем здесь мама? Так я тоже говорю, при чем здесь мама? Ты же хотел кому-то прибежать, ты же хотел народ, весь трудовой народ защищать, а? Я говорю, мама, я хочу у мамы себя проанализировать под юбкой. Что ты там хочешь проанализировать? Это трусость. Это низость. Это все худшее человека толкает на разные гадости, самообман. Все это. Зачем? При чем здесь мама? Мама решила хоть одну твою проблему в жизни? А? Какую? Ну какую? Вот назови мне одну. Вот давай, меня отрежем, отрежем Прабхупаду. И мама, что она решила? Ну какие назови? Многие, многие. Сколько? Одну, две, назови. Самую яркую. Она меня родила. Ну назови самую яркую. Где Кришна говорит. Попытайся узнать истину, обратившись к маме. Мама все знает, и мама все покажет. А? Ну давай, расскажи мне, что мама там тебе сделала? Ну расскажи. Не расскажешь, тайна, да? Морковку отобрала в нужное время. Поэтому люди себя обманывают. Люди обманывают. В шастрах говорится, ни родные, ни близкие, ни сыновья, ни молодость, ни богатство, никто нас не сможет спасти. Какая мама, какой папа, какие родные, близкие, сыновья, богатство. Никто не спасет нас. Никто. Нас может спасти только одна какая-то личность, которая обладает чем? Знанием. Трансцендентным знанием. Твоя мама трансцендентным знанием обладает? А? Не надо делать поспешных выводов. Да? Ёлки. Нам как раз идиоты нужны в нашем обществе. Их как раз не хватает. Взрослый мужик про маму вспомнил. Про маму разве так помнит? А? Как про маму помнит? Как Прабхупада говорит, нужно поливать корень дерева. Твоя мама где, корень? Или она на дереве? Ветка какая-нибудь? Или листочек? А? Падла, все равно уеду. Что хочешь, говори, все равно уеду к маме. Вот я и говорю, это и есть знание. Биджа – это желание. Желание, которое возникло из невежества, из глупости, из вожделения, из зависти, из трусости, из подлости разной, из малодушия. И Арджуна, он так… Вот я… Усы Арджуны мне покоя не давали никогда, потому что Арджуна говорит, слабость сердца заставила потерять меня, всякое самообладание. Арджуна для меня такой великий человек. Он говорит открыто. Он, проанализировав то, что выслушал, он сказал, слабость сердца заставила меня потерять всякое самообладание. Говори мне, я хочу, чтобы ты говорил. Все, я решил. Я понял, что это слабость сердца меня заставляет так гадко себя вести. Бежать там куда-то. Слабость сердца. Арджуна такой великий. В чем его величие? А? В чем величие Арджуны? В чем? Да, в низости. Ну вот он говорит, я хочу к маме все равно. И Арджуна говорит, я говорю тебе правду, все равно сражаться не буду, хочу медитировать на маму. Это правдивость тоже. Он правду говорил. То есть он говорит правду. Я хочу измениться. Это правда. Эх, елки. Ну, ну, давай, напряги там что-нибудь. Есть там что-нибудь? Напрягай. Ну, качай гантелями там. Ум. Ум надо постоянно тренировать. Бить его, блин, надо постоянно. В чем величие Арджуны? Конечно, Арджуна не скрывает от себя и от Кришны свои слабости. Арджуна, несомненно, взглянул на все свои желания и чувства путем знания. Чувства были такие, но разумом он взглянул в знание и увидел, что он это делает по слабости. Он не делает это из-за разумности, что вот так он видел, что это признаки его слабости. И что он просит у Кришны? Он его называет Хришикеша. И он говорит: о, Хришикеша. Что он говорит? Изгони из моего сердца этого демона сомнений. Демона сомнений. Он говорит: Хришикеша. Он его называет Хришикешей. Тот, кто убил демона Кеши. И он говорит: пожалуйста, изгони из сердца из моего этого демона сомнений. Демона сомнения. И в шастрах говорится: пхаям шукам варджитага. От всех сомнений и страхов возникших. Сомнения из-за чего возникают? Из-за страха. А страх? От невежества, конечно. От невежества. Итак, страх от невежества, а от страха сомнения. А от сомнений? Глупости. Такая простая линия. Страх, сомнение, сомнение, глупости. А глупости к страданиям. Значит, как устранить страх? Невежество победить нужно. Что такое невежество? Это не рассмотреть свои желания, свои планы, действия. И надо все через призму самбанда гьяны. На поле битвы Курукшетры. Представьте, что вы каждый день вот как будто выезжаете на поле. Вот, и у вас выбор, вот так или так поступать. И вот так поступать, ну так неохота. Вот так не в моих планах. Вот так вот к маме охота вот ехать, и все. Так вот охота что-то такое сделать. И вы раз через... Будто Кришна вам проповедует. Ну-ка прекрати так себя вести. И он начинает тебе говорить: мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Там то, все, пятое, десять. И Кришна начинает вам проповедовать. И вы начинаете цитировать эти шлоки себе. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И вы видите, что слабость. И вы признаете, что это слабость. И вы говорите Кришне: говори, я буду делать так, как ты скажешь. Говори, я буду делать так, как ты скажешь. Так человек постепенно начинает расти, как маленький ребенок. Вот мой сын, вот Арджуна, он точно так же себя ведет. Ему что-то неохота, но он потом приходит и говорит: это вожделение. Я говорю: тебе сколько лет? Он: 10. Это сейчас ему 13. Ему 10. Я говорю: столько вожделения. Он говорит: ой, вообще, ты даже не знаешь. Вообще похоть меня вообще пронизывает. Лень меня пронизывает. Я говорю: ну что-то надо с этим делать. Он говорит: ты говори мне. Ты говори, я буду делать. Ну, я буду делать медленно, ладно? То есть, какую-то поблажку ему надо. Я говорю: ну, делай хоть медленно. Он говорит: ну, ладно, я начну вот с этого, да? Я говорю: ну, давай, с этого начну. И вот он медленно начинает делать. Я надеюсь, что, поскольку он это понимает, он сам это делает, я надеюсь, что он постепенно... И я вижу, сейчас ему на сегодняшний день 13 лет, и он уже многое говорит. Как ты скажешь, так я и сделаю. В этом нет сомнений у него. Как ты мне скажешь, так я сделаю. А я говорю: а ты понимаешь, что я тебе скажу? Он говорит: я знаю точно, что ты мне скажешь. Но пока сам я себе это сказать не могу, но я знаю 100%, что ты мне скажешь. Я говорю: ну и что я тебе скажу? Иди и прибери за собой. Я говорю: ну так иди и прибери. Он говорит: о, все, пошел. То есть ему надо это сказать. Хотя он уже точно знает. Почему? Потому что он сам это понимает. Итак, новый этап. Ему не надо подтверждения, ему просто нужен толчок. Что вы ему сказали, приказали, все. Он и сам знал. Но без вашего толчка он не хочет это делать. Ему нужно, чтобы это было приказанием. Тогда он чувствует себя кем? Воином. А так что это? Дурак любой может убраться так просто. Ты прикажи мне. А? И Кришна говорит, а вернее Арджуна. Арджуна тоже знает, что надо сражаться, что надо все делать. И он в конце говорит: все, память моя восстановлена, все в порядке. Говори мне, я буду сражаться. Он знал, что надо сражаться, но почему-то он говорит: говори мне, я буду сражаться, но ты говори мне, пожалуйста. Так вот все происходит. И тогда сердце человека начинает возвышаться. А что такое возвышаться? Не над другими, над своими вот этими низкими мотивами, низкими желаниями, этими всеми своими гадостями, всеми своими гнусностями, этим бытовухой вот этой всей, что вот там сейчас надо то сделать, это там надо диски продать, к маме поехать, потому что я так здесь боюсь всего уже, я не чувствую поддержки, не чувствую то, потому что я никто, я трус, подлый, подлый Леопольд, подлый трус, выходи. Потому что я никому, ни одна женщина за него замуж не выходит и в Красноярске передать. Бесполезный обманщик. Никогда он никого не защитит, потому что он трус. Трус не может быть прибежищем ни для кого. Ни для кого, даже для себя самого. И он говорит, я могу подраться. Да любой дурак может подраться. Ты попробуй сделать то, что надо сделать. За что ты дерешься-то всегда? А? За что? За очередную эту дырку? За морковку? За что ты дерешься? Скажи мне, за что ты дрался? Хоть раз в жизни ты дрался за что-то большое? Назови мне этот случай. Что-то очень большое и великое было это. А? Ну так вот. Он будет драться за зарплату. С любым. За плащ. Никогда не деритесь за плащ. Жизнь так ценна и дорога. Никогда не деритесь за плащи, за ерунду, за всякую. Не надо. Жизнь так ценна, что ее нужно отдать. А если поскольку у человека жизнь – это самая большая ценность, то и отдайте ее за самую большую ценность также. Посвятите ее самой большой ценности, которая только есть. Найдите эту ценность и посвятите ее этой ценности. Не надо размениваться. Ходить все время, ныть, блин, плакать. Сражайтесь. Нечего сидеть, блин. Иди раздавай вон, корми людей, иди. Собрал деньги, блин. Иди, спаси хоть кого-нибудь. Никого не смог спасти, ни собственную жену, ни мать, никого. Потому что все время как обуза на всех ложишься. Ты даже приехал, чтобы обузой стать для меня. Я от вас там в восторге, Лакшми Нараян. И бум, обуза, блин, моей жизни. Зачем ты мне нужен? Я считаю, что я нужен тем людям, когда я что-то им рассказал, что-то сделал, отошел, вот как сын мой, и он делает это сам. Он подходит и говорит, я пошел джапу читать. Все, он идет джапу читать. И я думаю, мне не надо его заставлять. И он знает, что я очень рад буду этому, что я вижу, что он становится сильным сам. Ловишь, да? Что он без меня может делать то, что раньше приходилось его заставлять делать. И он стал понимать, как это ему самому важно. Не то, что даже передо мной показать, а что это для его жизни очень важно, для собственной его жизни. И я тогда счастлив. Я думаю, да, растет какой-то преемник, что-то примет. Мыслит по-другому, стал мыслить человек. А не просто бегать такой, хорошенький пупсик. Знаете, иногда дети просто хорошенькие пупсики, от них понту вообще никакого. И кто-то там обычно родителями восхищается. Ой, какой пупсик у меня. Ой, он там на лыжах покатается. Ой, он у меня там на санках катается. Ну и что? В этом что? Есть что-то, смысл какой-то? На лыжах или на санках кататься? А? Вы представляете, я бы вот вам сейчас сказал. Вот вы бы сказали, в чем твоя заслуга? Я на санках катаюсь. И на лыжах. На коньках. И на фано играю. И на скрипке могу. Заскрипеть. И что дальше? Пойдете за мной насмерть? Ну я же умею это делать, а вы нет. В этом что ли суть? А? Или скажу, я могу 3 доски сломать, пойдете за мной? Ну идите за Алексеем Борисовичем, он может погнуть железный столб. Вы что, этим руководствуетесь, что ли, когда вы идете, вы лидера выбираете или что-то для своей жизни? Вы руководствуетесь, у кого морда шире или кто там что гнет? Я иду только за разумными людьми. Даже если они карлики, маленькие карлики, как вот Вамана-Дев. Он был маленьким карликом. Я иду за разумными людьми. Мне надо точно видеть, что человек, какое бы здоровье ни было, пусть у него тонкие пальцы, он не умеет играть, но он так разумен. Он обладает таким знанием и умеет это знание применить в элементарных конкретных данных ситуациях. Учитывает время, место, обстоятельства, видит мир правильно, обращается правильно. Зачем ему драться, когда рядом милиционер стоял? И он не думает, козлом меня обозовут. Он использует, потому что если он будет по-другому действовать, система его сожрет. Он так разумен, так мощно, он все видит в правильном свете. И плевать ему, кто как что, потому что таков механизм. И он видит, как он отправляет жертвоприношение, он поливает корень дерева. Он знает всю систему, как все устроено. Для меня это все авторитет. И пусть другие ходят, головой гнут, там эти столбы, там что-то там, не знаю, там они что там делают там. На санках катаются или на лыжах, или они на горных лыжах катаются в Байкальске, и это самое лучшее, что в них есть. И что это указывает на их разум просто потрясающий. А? Вы что, сумасшедшие, что ли, или нет? Или потихоньку начинаете посвистывать дырочкой в правом боку? Найдите разумных людей. Найдите разумных людей. Зачем вам вся эта братва, оголдела кришнаитская? Преданные это не кришнаиты, преданные это вайшнавы. Вайшнавы никогда себя не отделяют ни от чего. И вайшнавы никогда не заявляют о себе как о центральном месте. Центральное место занимает Бог для вайшнава. И они все рассматривают глазами того Бога. И не какого-то Бога, нашего Бога Кришна, а не вашего Иисуса Христа. Если у вас там какие-то противоречия, то это у вас противоречия. У них не... Вот представляете, да, между Кришной и Иисусом Христом могли возникнуть противоречия? Трения, они как давай сражаться там за Иерусалим. И что, тут Магомед подвязался? Что за чушь? Неужели вы так сами глупы? Я там медитировал раньше, Шри Арбинды. Еще? Кто тебе не дает? Ну, садись в туалет, да медитируй. Я же вам вчера показывал, как можно медитировать в туалете. Или позавчера. Садитесь там и медитируйте. Царем можете себя представить. Это из хлеба сделайте картон, корону. И будете барон Мюнхгаузен. Ты что все на часы смотришь? Они на месте, они там висят. Все, давай, дуй отсюда. Давай, давай, вставай, иди. Вот все, смотрит на часы. А я думаю, они сейчас упадут. Ну, что ты там все на них смотришь? Думаешь, вот, стрелки хочешь перегнать или что? Это ты что сейчас делаешь? Показываешь что-то Кришне задницу свою? Так долго и упорно. Ты что, поцеловать должен был? Надо было в следующий раз так сделать. Или укусить его. Если вам надо куда-то, вы встаете спокойно, уходите. Орете на весь этот дом. Простите меня, я должен идти. Рассказываете полчаса, куда вам надо идти, и уходите. И все. По этикету. Люди. Я какать хочу. Я пошел какать. Можно я пойду какать? Вы что, маленькие, что ли? Если у вас где-то зуд, просто идете и царапаетесь там. И тихонько, никого не мешай. Не надо вот так попу показывать кому-то вот там. Чтобы попой заслонил сразу мне Стота Кришна. И я даже потерялся, где Стота Кришна, где что. Какие-то братья. Кандимала один только и все. Шутка. Не плачь, все нормально. Хари Кришна, пожалуйста, вопросы, может быть, есть какие-то? Ты что там хохочешь? Стихи какие-то накропал, смотрю. А бумажка у тебя, каждый раз новая бумажка. Ты где-то хотя бы складываешь, подшиваешь? Или так птичку сделаешь? Трансцендентную дорогу. Подшиваешь, нет? Нет, ну что, так просто пишешь, рисуешь. Стихи хотя бы пиши в конце, раз лекция там. Шримад Бхагаватам, киджай, ты раз стишок. Накропал что-то по вдохновлению. Ну, вопросы есть? А то мне в баню пора. Есть вопросы, правда? Зачем? Ты просто выходи. Зачем кому показывать? Ты что? Нет, тебе надо объявлять. Ты, зачем тебе имитировать? Ты типа такой сострадательный. Можно? У меня их нету, поэтому можно мне их не писать? Я тебе разрешу не писать результаты, когда ты будешь тысячи книг распространять. Можешь вообще не писать, потому что тысячи книг твоих переписывать — целое дело. Тогда вот можешь вообще не писать, просто сказать. Вот, там бросил бумажку, а кто это? Просто засунул бумажку, и все. А там даже не пишешь: Боря, сам Бог. Нет. Кто-то набахал столько книг, что писать приходится тебе. Вот и все. Вот тогда можешь не писать. А так у тебя ничего нет, можно не писать. А что писать-то? Я показывал, как я выхожу. Два раза показал, как я выхожу. И потом три раза показал, как захожу. О чем ты говоришь, Боря? Когда ты будешь что-то делать, зачем тебе показывать? Ты делаешь это? Важно делать это. Если хочешь, показывай, хочешь — не показывай. Важно, чтобы ты это делал. На первых порах важно, чтобы человек делал. Знаешь, как ребенок. Приходите, и он сразу перед вами начинает что-то делать. Там, убираться. Вы выходите, он раз все. Пять раз уходит. Ты там что делаешь? Раз. Убираюсь. Это на первых порах. Ну что, он не понимает, что надо убираться или что-то. Потом это приходит к нему, он думает: ну я так как свинья живу, мне самому не нравится. Уже никто не кричит, ничего не объясняет, он просто убирается. Еще нравится, чтобы чисто все было. Все хорошо. Это же признаки чистоты, они же постепенно, это желание же, оно изнутри выходит. Чистой жизни какой-то. Постепенно оно выходит. А не потому, что там кто-то... Вы кому-то там обеты надавали или не надавали обеты? Если бы мне обеты не надавали, уже, блин, сейчас бы пил, кололся бы, что бы, блин, что шевелится. Блин. А вот обеты, вот понимаешь, да? Да. Эх, падла, не обеты бы, вот все бы сожрал, все бы от этого. При чем здесь обеты? Вот в этой книжке Рупа Госвами описывает. Ни в коем случае человек не должен принимать обетов, если он точно знает, что он может иметь трудности в их исполнении. Рупа Госвами говорит. Лучше, если вы чувствуете, что не можете это делать, дайте столько, сколько вы можете делать точно и постоянно. Даже если это, по мнению каких-то других людей, недостаточно. Это ваше право, и так лучше сделать. Рупа Госвами так рекомендует. И Прабхупада говорит: 16 кругов, 64 не можете, он говорит, да 16 не можете, вот столько, если не можете, вот столько. Как Кришна говорит: не можешь это делать, делай это, не можешь это, делай это, не можешь этого, делай это. Но если это не можешь, тогда просто вешайся. Какие-то обеты там. Кто вас заставляет? Я вот каждый раз слышу: 25 кругов, там, каждый каждый кофе, чай, макароны, там, то-сё, ей-ё, добавки, ты что? Думаю, что, дурак, что ли, какой-то сидит? Вот кто вас тянет за язык, я никак не пойму. А? Вот кто вас за язык тянет? Махарадж! Ну ладно, ради бога, если ваш махарадж хочет, чтобы там ЕС добавки, ЙО добавки, Ж добавки, З добавки. Чтобы потом в раз, и вам придет просто телевизионная программа, видите, что эти же добавки в воздухе уже присутствуют. Как корову рыбой кормят, и у нее молоко рыбой воняет. И я добавки! А вы обед дали. Ужин и завтрак. Мясо, рыба, яйца, интоксикация, одурманивающие средства, незаконный секс. Это, дайте. Вот я лично как даю обед? Можно на пленке. Я буду стараться. Я никогда не даю обетов. Что, блин, сказал? Если я сказал, то я умру, сделаю. Но если я говорю, что я буду стараться, это совсем не то, что вот я буду стараться. Но мало ли что в жизни произойдет. Где там что-то как-то это подсунет мне кто-нибудь? Раз, обет нарушил. И вдруг я затоскую. Затоскую о тебе. И ты часто ходишь на дорогу в своем старом ветхом шишуне. Степа, давай. Я стараюсь, потому что я понимаю необходимость в этом. Но я не фанатик. Есть много разных вещей в жизни. Как человек один пришел в Бхактисиддханта Сарасвати, а он был винодел. И он так привлекся Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. И он самое лучшее вино, вот, которое было у него, накачал. Там прямо такое было, оно элитное. И он Бхактисиддханта Сарасвати. И Бхактисиддханта Сарасвати взял. Он так благодарил его. Спасибо большое, спасибо. И ученики там сидели. А он говорит, ну вы даже можете попробовать. Он говорит, я попробую. Я уверен, даже если бы тот человек очень настаивал, он бы и попробовал. Вы такие вот иногда смотришь на вас, хочется взять лопату, да? Такую трансцендентную лопату. Серьезно. Типа, уголик! Сейчас у него Бхактисиддханта Сарасвати запьет. Блин, он дает, у него все запили, закурили уже, уже давно все запили, закурили. Вот она откуда это появилось, что Прабхупада ел мясо, то все. Вы такие дураки. Прабхупада хоть что мог делать, и Бхактисиддханта Сарасвати хоть что мог делать. Запомните это навсегда. Хоть что такие люди могут делать. И забудьте вообще об этом. Что рассматривать их с позиции каких-то правил и ограничений. Если они делали какие-то правила, только вот для таких, как мы. Если они там потом заходили в комнату и пили, и ели все, и что-то там делали, да, то от этого только все, что они съели в духовный мир ушло, все, что они перетряхнули, оно родило только божественных личностей и так далее. Понимаете, да? Вы же успокойтесь вообще по этому поводу. А ты что? Как ты смотришь на живой, боже мой. Ой, мой Господь. О, Господь Чайтанья, Господь Нитянанда, спаси меня, пожалуйста, и сохрани. Они авадуты, им не надо ничему следовать, это парамахамсы. А вот сейчас скажешь, что он выпил. А, блин, он из парамахамсы кого сделал? Алкаша. Ты кошмар, блин, я вот на вас иногда смотрю, у вас там есть что-нибудь, нет вообще вот? Мысли. Белые мозги шевелятся. Есть, нет? Кость. Да, там точно кость. Бильярдная. В лузу. Как эти ММДМС, блин, показывают в рекламе. Два шарика этих. Успокойтесь. Говорится, что такие личности чему-то следуют только для того, чтобы нас вдохновлять. Они ничему могут не следовать уже давным-давно. Поэтому успокойтесь, когда вы там. Даже если поверить этой вот ложной Прабхупаде Лиламрите, что Прабхупада там где-то что-то съел, что-то. Представляете, это курица сразу в духовный мир. И в духовный мир улетел. Если он там где-то в самолете шампанское накатил, то все, кто его делал, уже... Да, сразу задумались, зачем я живу, а? Я не шучу, вы же не видите этого. Ты, серьезно? Ну, надо же. Вы сразу так напрягаетесь. Я говорю, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, да? Так, так. Сейчас он сделает это. Сейчас он нальет. Это я, в смысле, не довел Бхактисиддханта Сарасвати до своего уровня. Нет, я не Бхактисиддханта Сарасвати. Я бы винодела пошел спасать. Я бы к нему в доверие втерся и жил бы у него на фабрике. и лекции по утрам читал бы. С кувшином бы все время приходил. Немедленно рассесться на прослушивание Шримад-Бхагаватам. И все время бы читал лекцию, что браманам надо жертвовать. А пожертвовать их бы все время читал. Слезы монаха. Какие вещи вы умрете, но сделаете, а какие вещи вы постараетесь? Что вы? Не, не надо я такой. Зачем я? А то раз кто-нибудь там сразу воспользуется этим. Нельзя этого рассказывать. Какие вещи я сделаю, но умру? Пукну и умру. Это точно. Можете на это надеяться. Еще скажу, гр-гр, испущу кал и мочу. Это точно. А потом умру. А я не знаю, что я сделаю. Как я могу? Я же тебе говорю, я обетов не даю никаких. Не клянусь никогда. Нигде. И ни при каких. Но если я что-то говорю, то мне придется это сделать. Понимаешь, да? То есть, если я точно сказал что-то. А то я иногда говорю, ну, может быть, я приеду к вам. И все, он приедет. Я говорю, может быть. Вот это слово, может быть, никто не улавливает. Я говорю, я буду стараться. Я постараюсь. И все, он дал клятву. Я что сказал? Я клянусь, что я это сделаю в 6 часов 35 минут 8 сентября. Я такого не говорил. Но если я говорил когда-то, вот я говорил, допустим, там, 7 ноября 90-го года, все! Я говорю, запиши. А это было 98-й год. Я говорю, 7 ноября 90-го года, все! Догон! Я говорю, запиши. Слово даешь? Я говорю, слово даю. И 7-го 90-го. За 2 года. Ну, это как пример. Или я, допустим, говорю там своему ребенку, больше я тебя никогда на порог дома не пущу в этой жизни. И не пускаю. Уже 4 года. И не пущу. Даже на порог. А там ты спрашиваешь, умру, не умру. Я так не ставлю вопрос. Просто не пущу и все. Чтобы не пустить, надо быть живым. Нет, я, конечно, понял, что ну, это да. Ну, какие-то вещи, я говорю, если все. Уходишь, не возвращайся, обратно не приму. Это точно. Таков характер. Я знаю какие-то вещи о себе точно. А какие-то вещи я могу делать, но я как бы считаю, что это экстренно. Понимаешь, да? Экстренно это значит, ну, не ко всем и не всегда надо так себя вести. То есть вы надо где-то... точно, когда вы точно знаете, что сможете делать? Нет, я многие вещи смогу сделать. Просто я не считаю, что это целесообразно именно сейчас делать в этой ситуации. Понимаешь, да? Но я их могу сделать. Просто зачем это? За плащ там или за что-то? То есть это не целесообразно, но я могу это сделать. Как вот я рассказываю, я могу стрельнуть в кого-нибудь там или что-то, но это нецелесообразно, но я могу. Зачем это делать? Понимаешь, то есть я сообразуюсь не в целесообразности какие-то поступки совершать должен, а не просто так, какой-то жлобы, слово дал там какое-то. В Бхагаватам говорится, если человеку нечего кушать, он может съесть мясо, там, выпить вина, что угодно сделать. В Бхагаватам говорится, деятельность в чрезвычайных обстоятельствах. И это не будет считаться нарушением обета. Понимаешь, да? То есть есть разные вещи, чрезвычайные обстоятельства. Разные. Я говорю, что фанатиков не нужно никому. Прабхупада говорит, и Рупа Госвами говорит, что фанатизм необходим первые лет 7. Первые лет 7. Фанатизм неплохо иметь. Но потом человек должен рассудком действовать. Первые лет 7 неплохо иметь. Я обычно рекомендую 10 лет минимум. 10 лет минимум. Это постоянно, когда вот. Не так вот, что я в 87-м году был на вашей программе, мы уже там 10 лет друг друга знаем. Да какой это? Я тебя знаю. Ты меня еще и до сих пор не знаешь. А? Там, мы в 87-м году с вами, 10 лет, нет. Вы были тогда урод полный. Даже у меня видео осталось. Ваше дегенератское лицо, так сказать, дегенератское, так сказать. Вот такое вот. Потому что все поют и вот так. Я не Рудху покажу. Я говорю, ты что такую морду делал? А он мне говорит, у меня, говорит, было такое сильное желание подойти к вам и за усы вас дернуть. Вот вы представляете, дегенерат. Я ему там целую культуру, а у него в итоге эффект за усы дернуть меня. Он говорит, я вас знаю давно. Что он там знает? Сейчас вот он знает какой-то промежуток. Он узнал меня после Индии. Так, более-менее. Когда ты в каком году ездил в Индию? Недавно, года два назад, да? Или в прошлом году? Позапрошлом. Ну, в 2003. Я считаю, что ты в 2003 году что-то маленько знать стал меня. Что до этого он не доверял, что-то так вот. Проверял там туда-сюда. Еще не было понятно для меня. Для него еще я не был понятен. Он думал, что-то он гонит, что-то сюда. Что, неужели таких нету, как он? Там, других миллионы, там то-се. И в 2003 году он поехал в Индию, видел других преданных, то все увидел, слушал. И он стал понимать. Понимаешь? Вот с того момента, я думаю, с 2003 года мы друг друга... Потому что я-то его знал тогда, а вот мы друг друга знать стали где-то с 2003 года. Сейчас 2006, вот 2007. И вот 4 года мы знаем, мы можем говорить, что между нами, поскольку есть... Потому что тогда одностороннее было это, с моей стороны, а с его еще не было. А вот сейчас обоюдное, да, вот началось. Это вот где-то 4 года, вот 4-й год сейчас начался. Все, не больше. Потому что люди же не верят, там перепроверяли, да, передоверяли, там то все. Веденитхи, допустим, 1.5 года только. Если Анирудха, мы с ним встретились в 87-м году, 10 лет назад, а вот это взаимопонимание 4 года, да, настроилось, и то его добровольно, когда он понял, что, кто я такой, что стал понимать. То, допустим, в Веденитхе он со мной 13 лет рядом. И 1.5 года только назад это началось. Представляешь? А было все односторонне. Через вот 1.5 года назад он принял это, признался. Он, и не мне, вот, а себе. Он. Просто так, да, и все. И он стал по-другому. И это было хорошо, потому что эти 1.5 года или тот опыт, который у него был там 12 лет, он настолько, то есть у него теперь нет сомнений. Понимаешь, да? То есть вот грамма сомнений нет. Вот что я там по-другому как-то сделаю или что-то. То есть он узнал меня. Проверил в разных ситуациях. Так, всяко. То есть он пользовался моими услугами в течение и всегда платил мне по-другому. И это его было право. Потому что я ни за что он что-то мне отдал. Он из... Вот в итоге он через 12 лет улучшился, и я счастлив. И не в смысле именно по отношению ко мне, а он стал понимать, что я вообще говорил-то и почему так себя вел. Он реально увидел сам, что так и надо было. И он думал, почему я так не делал? То есть он про себя подумал. Почему я-то так же, как Лакшмирайна, раньше не увидел это? Вот и все. Ты давай вали к маме. Больше не появляйся. Вришибхану сделал одну глупость. Я ему сказал, немедленно оперироваться и назначил ему и число, и все остальное. Понимаешь, да? И сказал, если вы не послушаетесь, я больше не буду с вами общаться. Вот он не послушался, я год, и вот он тело покинул, я с ним не общался. Как ты думаешь, почему? Как ты думаешь, я знал, что он тело выкинет? Вот как ты думаешь? Никак не думаешь. Ты о маме сейчас думаешь. Как будто бы. На самом деле ты едешь наслаждаться. Ты не едешь ни к маме, ни к нему. Ты едешь оголдело оторваться просто и все. Как всегда свои решать проблемы. И прикрываешься и мамой, и тем, что-то там тебе разобраться надо. В чем разбираться, что ты не знаешь, что это такое, что ли? Чего разбираться-то? Большая куча. Что разбираться-то? И надо из этой кучи как-то вылепиться. Так же я тебе говорю. Не послушаешь, больше не подходи. Я сказал, курируемые – это те люди, которые, для которых мое мнение, оно достаточно серьезно. Они какая-то шутка или там повеселились, послушались. Я буду больше отметать такие отношения. Круг будет сужаться. Потому что это бессмысленно, воздух качать просто. А так вот лекции, пожалуйста. Но курируемый это человек, это значит какие-то более близкие, сокровенные отношения. Это как вот, допустим, у меня с отцом там или с кем-то, понимаешь, да? То есть, если он сказал, я тут же свои планы отброшу. Если меня отец просит о чем-то, я сразу отбрасываю все свои планы сейчас. Было время, когда я отбрасывал все, что он мне говорил, ради служения. Теперь я могу отбросить любой момент ради того, чтобы сделать, как он сказал. Почему? Потому что он за это время также приобрел офигенную квалификацию в этом деле, в этой философии и так далее. Поэтому он, если уже просит, то он учитывает и эти все вещи. А так, что мне ты? И твоя, как это, дешевая слава меня-то, как ты там меня прославишь, Лакшми Нараян, он там мне помог. Да это все мне, знаешь, фу, наплевать, то, что ты там обо мне говоришь. Лучше бы ты меня критиковал, но слушался. Чем там, блин, что-то. Разговоришься там, наболтаете там. Ой, да я, да там. А вас ни в чем не занять, ничего не попросить. Бежите, как тараканы, блин, с кухни. Чик, свет включают. Сегодня я стою, слушаю там. Столько-то книг, столько-то. Мне приятно. Единственное, дальше иду, что надо сознание приобретать тоже. То есть меняйте мотивации. Что иначе вас ждет, я говорю, проблемы. Будете все время между страхом и между желанием находиться. Это очень тяжелое состояние. Оно настолько обременяет ум человека между страхом и желанием, когда находишься. Представляете, вы очень хотите этого, да, но боитесь. И это очень сильным грузом, тяжелым грузом становится. И что надо сделать? Что надо сделать? Между страхом и желанием? А? Нет. Надо выбрать знание. То есть как можно и удовлетворить это желание, да, и в то же время не скатиться. Вот я вам объяснял. Регулируемо, как это сделать. А так иначе. То есть. А что значит регулируемо? Это значит какой-то, как вот тут говорят, работа, еда, сон и отдых. Да? Отдых там тоже есть. Вот в этот момент вы можете это сделать. И в той мере, в которой это не пошатнет вас. Ну, чуть-чуть так. Вот, все. Этого достаточно. Потому что при такой силе, как у тебя, еще что-то самому решать, ну, это просто полный абсурд. Ты как личность не сформирован еще. Тебе почти 40 лет, ты как личность не сформированный человек. Это печально. Поэтому ты не смог никого защищать. Никто у тебя не ищет прибежища. Ни один человек. Ты можешь себе представить? А ты о себе мнишь, что ты можешь решать свои проблемы. Ты не стал прибежищем ни для одной личности. Ни для одной. Даже пол личности. Так вот ты представляешь, какое твое положение? И ты в этом состоянии еще пытаешься решить свою жизнь. Опираясь на свои эти мозги. Это катастрофа будет. С тобой всегда, кто будет рядом с тобой, катастрофа его жизни будет. Ты зря смеешься. Я не шучу. Поэтому я всегда говорю, когда вижу пару какую-то там, жениться собрались, я говорю, зачем ты это делаешь? Еще рано. Ты еще не созрела, и этот человек еще не так силен, чтобы тебя утащить. Хоть преисподнюю ты. Что даже, чтобы преисподнюю утащить, силы нужна. Я серьезно, я не шучу. Я вполне серьезно вам говорю. Вы понимаете, о чем я говорю? Иначе для женщин очень важно, чтобы рядом находился человек, на которого они могли бы свои глупости вывалить, и он бы как бы их вытащил. А так нет, так невозможно. Ты не смог вытащить вообще никого. И ты мне еще потом говоришь, давайте еще раз. Нет, не надо. Ты себя вытащи. Когда я вижу, что ты себя вытащил, я вижу, что ты стал прибежищем не для каких-то эгоистических, а на самом деле ты, Людик, да ради бога, пусть будет у тебя прибежище какое-то. Кто-то, женщина какая-то найдет, и это вполне будет честно и справедливо, что ты, может быть, даже ты не одной дашь прибежище. Кто знает? Я не знаю. Прабхупада вопросы полигамии прямо разбирает в Шримад Бхагават. Он говорит, несомненно, придут времена, когда полигамия станет естественной в варнашраме. То есть, когда мужчины какие-то сильные, они будут защищать много женщин. Несколько женщин будут женами их. Но сейчас об этом не может быть и речи, потому что вы посмотрите, какие мужчины. Посмотрите. Они же подкаблучники полные. А если даже он там что-то орет, только от того, что он вообще сам бесполезная личность. Никто вообще. И еще туда же. Ты должна мне подчиняться. Я мужчина или нет? Ты не мужчина. Я слышу иногда, как вы разговариваете с женами. И я знаю вас, как мужчин. Вы не имеете права такое своим женам говорить. Вы имеете право стать мужчинами. А когда вы станете мужчинами, автоматически вы будете знать, что сказать женщине и как сказать. Потому что мужчина так не говорит. Мужчина так себя не ведет. По отношению даже к женщине. Понимаешь, да? Тебе вот говорю, в частности. Да. Мужчина так себя не ведет. Так себя ведет сказочник. Оли Лукоя, знаешь? Вот это ты. Тебе вот эту гномьевскую шапку. Ты сначала стань мужчиной. Тогда вы найдете слова для своих женщин, которые нашли у вас прибежище. Найдете слова, найдете поведение какое-то. И это будет ваше дело. Никто туда не будет ломиться, врываться, но вы будете по-мужски себя вести. А не так. Вот ты зачем всей женщину завел? Что это, собачкой, что ли, или что? Другие вот сейчас вот смотрю, тоже что-то там они. Ну, а мама, а когда мама не станет, что делать будешь? То же самое. А что то же самое? Сейчас очень огромную роль играет мать. Ты просто этого не чувствуешь. Я почему твою мать так уважаю и обнимаюсь с ней? Она очень сильная женщина. Потрясающе сильная женщина. Она стала прибежищем для многих людей. Это говорит о том, что она очень сильный человек. Понимаешь, да? И тебя-то, вот тебя лично очень сильно воспринимают. Может быть, неосознанно кто-то не осознал. А я-то осознаю. Это благодаря личности твоей матери. Она стала матерью для всех почти. То есть настолько сильная она, как женщина, как сердце такое. Понимаешь, да? И я говорю, а ты можешь не осознавать свою силу даже. Что это сила твоей матери, она автоматически, ты в ней как бы можешь находиться в этой силе. И когда мать отойдет, ты думаешь, я буду так, ты уже по-другому будешь. Потому что такой защиты не будет. Ты даже не представляешь, я вот смотрю на твою мать и думаю, нифига, как она тебя защищает. Всеми фибрами, всем она вот как бы, ну, вот был такой фильм, Нонна Мордюкова играла, «Мать» назывался. Помните, она там предателя хранила где-то в подполье, вот это, и вот такая сильная женщина просто, ну, просто ей просто вот, чтобы там ничего, знаешь, просто кланяться такой женщине, это правда вот такая мать, настоящая мать. Хоть какой он там, да, она такая вот, и в то же время она понимает это все, как вот, сердце такое-то. Очень серьезные вещи. Как для меня отец, я могу не осознавать силу своего отца в своей жизни. Но я-то осознаю. И поэтому я говорю, что если уж я есть какой-то, то это мой отец, это там тот человек. То есть моя личность сформирована из этих личностей. Понимаешь, да? И когда с ними что-то случается, то мне приходится уже вот все отрезано, вот, вот теперь сам придется, понимаешь, да? То есть это контакт теряется, то есть это о том, чем я говорю, что мы не видим глазами, но оно непосредственно является источником нашей силы. Как Туласи Деви, она хранила свое целомудрие, и муж Вишну даже сказал, ладно, не буду его побеждать, дам ему возможность, так сказать. Почему? А он понимал, что это из-за жены? Он думал, что это он такой крутой. Так ты можешь не понимать, а я многие вещи понимаю. Вот моя жена, какая, она хранит мне целомудрие, и как, насколько я силен. Я сколько раз это на лекциях подтверждал, что если у меня не было такой жены, я бы не был таким проповедником. чтобы если я не чувствовал, что у меня так все прикрыто сзади идеально. Идеально. Понимаешь, да? Я бы с такой силой не питал бы нигде. Отец, там какие-то другие люди, они сформировали мою силу. Как Кришна Арджуне говорит. Не страшись ничего, я все сделаю. Но когда Арджуна не осознавал, но когда Кришна покинул планету, Арджуна не смог носить гандиву, не смог его натянуть. Каких-то 6, блин, папуасов напали и избили его, как собаку. А он же был Махарадха, он один против войска мог. Он не знал, что источником всей его силы, интеллекта и всего было присутствие Кришны в его жизни. Так вот я вам говорю, что вы должны это понимать, что когда от вас отъезжаются, а ты там бежишь, вот, ну, кинорами нет, или там. А вот в этом-то и суть, чтобы вы собственную силу, вы чтобы зарядили и учились этому делать. Не будет когда-то. Не будет папы, не будет мамы, не будет того. Научился ли ты жить без мамы? Нет еще. Еще нет. Тебе уже около 40 лет скоро будет, да? 30 сколько? 36. И мама всегда рядом. А много ли ты для матери делаешь? Только просто позволяешь ей себя любить. Это немножко разные вещи. И я поэтому всегда твою маму как бы вот, ну, я как мать ее очень уважаю. Как человека. Потому что это из ее человеческих качеств исходит и материнство. И она очень сильная. Сильна материнством своим. И ты защищен, блин, как Ахиллес. Серьезно. Ты как Ахиллес защищен. Тебя за пятку держит. Но пятка есть. Есть вопрос? Почему мы не можем прошлое анализировать? Из-за чего это? Из-за отсутствия силы знания. То есть вы проинформированы, но не реализовали многих. То есть информация ничего не дает вообще. Ну, дает, в общем, что вы в этого. Что дает информация? Ничего. Возможно. Да. Ничего не дает. Просто может так, может так. Да. Я же говорю, вот помните их стихотворение я читал? Как вот, чтобы стать мужчиной, мало им родиться. Чтобы стать железом, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. То есть вот это мужчина для меня. И тогда женщина, она такой мужчина имеет право давать прибежище. И будут искать в нем просто прибежище. В виде, это же как бы природа так начинает работать. Ты должен переплавиться сам, понимаешь, да? Разлиться и пожертвовать собой. Какие бури душу захлестнули. Но ты солдат, и все сумей принять. От поцелуя женского до пули. И научись в бою не отступать. Готовность к смерти тоже ведь оружие. И ты его однажды примени. Мужчины умирают, если нужно. И потому в веках живут они. То есть мужчина это не просто какой-то вот писька. Попка, как сейчас говорят. О, какая попка у этого мужчины. О, какие у него мышцы. Нет, не то. Мужчина это другое. Это акт жертвы во имя какой-то большой идеи. Это постоянная переплавка себя не ради жены, не ради детей, а ради этой идеи великой. Понимаешь, да? Это мужчина делает мужчины. А не который там переплавляет себя ради своих детей, ради своей жены. И все время говорит, ну, я все понимаю. Ну. Совсем другие. И жертвуют себя своим детям. А чужим женам. И какие-то люди становятся прибежищем для других детей, для других жен, для других мужчин и так далее. Потому что они переплавляются, и сила от них исходит. Вот смотри, Алексей Борисович, он колотит много всяких железные палки, гнет все. Но кто в нем прибежище ищет? Никто. Вот что видишь. И что толку? А Врупада вот ничего не гнул, не ломал. Поэтому это разные вещи. Это пацаны в основном привлекаются, которые думают, что они кулаками пробьют себе жизнь, в жизни путь какой-то бесполезный. Все делается жертвоприношением. А я говорю, что характер это может помочь им характер какой-то как бы поправить, какие-то комплексы немного разбить. Не больше. А для этого не надо туда жизнь судьбу окунать. Многое вы здесь пробьете кулаками? Много тебе в жизни удалось кулаками пробить? Хоть что-нибудь расскажи. Вот он кулаками, вот он профессиональный тоже человек, спортсмен, так сказать. Все. Я вот профессиональный спортсмен. И много ли я в жизни, вот сколько я помню, да, я кулаками в основном себе проблемы заработал, очень многие. Серьезно. В основном какие-то проблемы я себе зарабатывал кулаками. Не те морды бил, там, кстати, не потом слыл, блин, там каким-то человеком странным таким, понимаешь? То есть уважать должны за разум человека, а уважали за кулаки, за то, ну, эта сила, она уходит. Завтра тебе руку сломай, и все. Понимаешь, да, все многое. За характер человека уважают. Кулаки могут быть неотъемлемой частью какого-то характера, но не всегда кулаками все делается. В основном ничего не делается кулаками. Это редкий случай. Я сейчас анализирую это в данной ситуации. Можно было очень многие вещи разумом развести. Но тогда была такая среда, которая принимала, что вот пока вот кулаками не намашешься. А потом я стал видеть, что управляет этой средой человек не кулаками. Даже той, которая кулаки только понимает, управляет ей человек абсолютно не кулаками. А чужими кулаками управляет. Вот такими дятлами, как я. Да, вот как балбесами вот разными, торпеды у них там. А там везде, наверху, в любом мире, в криминальном, в политике, в духовном, везде там интеллектуалы. Понимаешь, да? Там управляют только интеллектуалы. Там никто ничего, там бить не будет никого. Там все делается механизмами. И люди часть этих механизмов всяких становятся. Да, Леша? Говорят, Сталин выиграл войну. Ты его хоть раз в окопе видел? А? Вот видишь. И как он? Может, стрелял хорошо он? Может, он кунг-фу знал? А? Или маршал Жуков знал кунг-фу? Или он саблей дыни рубил там на лету? А? А он весь саблей, весь в орденах. Казалось бы, за каждым орденом стоят вот такие кулаки. И зубы такие. Кого-то он там перерезал 60 человек там в доте, в квантунской армии где-то. Нет. Он с карандашом на карте воевал. И сотни тысяч людей бежали, гибли, то все. Знаешь, да, вот. Интеллект. Кшатри. Архистратег. И характер такой. Хотя ничего не бил никого. Но говорю правду, открытый был такой. Характер. Не боялся его, сколько раз арестовывали, пытали, расстрелять пытались, все равно на своем стоял. Характер. И ничего кулаками не делал. Характер и гений, гений тактики и стратегии. Все разные, разные уровни кшатриев. А одни вот такие ходят, там, в дыню бьют. Таких миллионы, кто бьет в дыню. А таких, которые с карандашом. Вот видел, да, сейчас поедь на Солнечный и увидишь, там кому стоит памятник? Брюсу Ли, Гаичи Тахеи, Марихеи Уисиби или кому? Кому там стоит памятник? Маршалу Жукову. Да, разум. Это кшатрийский разум. Вот это кшатрия высочайшего уровня. То есть вот это кшатрия брамана их называли. Которые вот тебе, блин, тактику и стратегию. И все это, блин, работает, все кипит, движется. Поэтому Прабхупада и говорит, школа брахманов, это когда вы от низшей ступени брахманизма повышаете. Да. Сначала разум слуги, сначала, да, разум подчиняющийся. Очень высокий разум, это разум подчиняющийся. Потом разум деятельный, потом разум какой? Управляющий. И пятое, самый высший разум. Ленивый разум. Когда вы просто лежите. Так. Мальчик, иди сюда. Если будешь ко мне ходить каждый день, там, допустим, с полудня до вечера слушать, что я тебе буду говорить и делать, царем будешь. Честное слово. Слово даю. Только ты должен меня с полудня до заката слушаться. И все, и мальчик стал чантрагуптой, и надрал задницу Александру Македонскому, всю Индию все поставил на место, все. А он как лежал, так и лежал. Писал афоризмы. Самый высший разум. И все наладил. В целой стране. И в мире решил проблему. Саня сразу сломался и подох отравленный. Потому что именно эта битва его сломала. И веру его друзей поколебала в нем. Ты представляешь, какой-то чинаки-пандит там лежал, да, в каком-то шалаше. И такая катастрофа произошла в таком огромном пространстве. Вот еще разум. И он не ходил, доски не бил, там, не гнул, ничего, восьмерки не крутил. Ничего не делал. Мальчик, хочешь быть царем? Увидел какой-то шпанец там бегал, что-то все. С грязной писькой. Мальчик, иди сюда. Вот это разум. И Прабхупада думал, школа брахманов, это когда такие разумные люди будут. Что они просто скажут. Дорогой коммерсант, слушай, дорогой, хочешь там, там, вставай, там, двери, там, ну, все, ну, это хорошо. Комиссар пошел туда, дорогой брат, позвонил, туда позвонил, ты все-таки Ташкент приехал туда, с Кавказа прислали, там лежит, так раз, все сделалось. И ура, ура. Он говорит, да хорошо, это дело сделано. А другой был, который вернулся, и другой, и слушай, иди сюда. Это разум вообще, самый большой разум. Хари Кришна, спасибо. Чимат Бхагаватам Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гаура Принанда Харигуру.